посылаемых в Россию для руководства террористическими предприятиями и в первую очередь покушением на царя. Все это самым грубым образом расходилось с действительностью. Слетов ехал в Россию после своего выхода из Центрального комитета не для террора, а для постановки массовой работы среди крестьянства. Он был противником одностороннего увлечения террором. Азеф это превосходно знал и сознательно давал ложные сведения, чтобы тюремная дверь за Слетовым захлопнулась поплотнее, и чтобы он, Азеф, на более долгое время был избавлен от неприятной борьбы с противником его политической линии. Эта цель была достигнута. На основании донесений Азефа, Слетов и затем Селюк были арестованы и вышли на свободу только много позднее, уже после Октябрьской амнистии 1905 года. Аналогичным образом Азеф рекомендует полиции и других своих фракционных антагонистов. Их стремится устранить во что бы то ни стало. Совсем иной характер носит сообщение Азефа, когда речь заходит об его ближайших соратниках, действительных членах боевой организации. По его письмам Кратаеву можно проследить, с каким старанием пытается он отвести подозрения полиции от них всех. Ни одного имени он не называет по доброй воле. В тех случаях, когда ему приходится отвечать на запросы Ратаева, получившего сведения о членах боевой организации из какого-нибудь другого источника, Азеф всегда пытается или отрицать свою осведомленность, или отвести подозрения по ложному следу. Только тогда, когда полиция и без того хорошо осведомлена, Азеф подтверждает ее сведения. Именно так он поступает относительно Савенкова. На первые запросы он отвечал уклончиво. И только тогда, когда Ратаев прислал ему карточку Савенкова, Азеф признал, что именно это лицо и является террористом, известным под именем Павел Иванович. И во всяком случае, ни одного раза он не дает ни одного указания, которое в той или иной мере могло бы помочь установлению слежки за тем или иным членом боевой организации и привести к его аресту. Таков был общий характер работы Азефа для полиции в этот период. Он подробно информировал ее о всевозможных конференциях и совещаниях, которые носили общеполитический характер. Он предавал всех, кто выступал в качестве оппозиции к нему, Азефу, не останавливаясь при этом перед прямыми измышлениями, лишь бы попрочнее засадить в тюрьму таких неудобных для него оппозиционеров. Но он не только не выдавал ничего, что имело прямое или косвенное отношение к руководимой им Азефом боевой организации, он наоборот делал все, чтобы последнюю охранить. Для этого он постоянно старался осведомляться от Ратаева о том, что полиция узнавала из других источников, и, судя по документам, ему удавалось в этом отношении добиваться достаточно многого. Ратаев верил старому сотруднику, потерять которого он не мог.